уронив мне на ногу палку, на которую опирался до сих пор. «Прошу прощения, сэр». Голос принадлежал, как мне показалось, мальчику, и звучал он странно, чересчур изысканно и утонченно для окружающей нас компании. Однако лицо говорившего принадлежало взрослому мужчине с резкими чертами, свидетельствующими, что этот человек много страдал и многое перенес. Он глядел на меня большими, блестящими глазами, а его необыкновенно красивая и благородная голова казалась приставленной волей злого волшебника к тщедушному телу карлика. Одна нога у него была тоньше другой и согнута в колени. В правой руке он держал костыль, а на искривленной в спине между лопатками возвышался тщательно прикрытый лохмотьями горб. Зрелище скорее жалкое, чем отталкивающее. Вид хромого калеки всегда вызывал во мне чувство благодарности судьбе за мою стройную фигуру, прямые конечности, даже вопреки тем обстоятельствам, которые преподносила мне жизнь теперь. Я наклонился и поднял палку. Довольно дорогую трость из черного дерева с резным набалдашником и слоновой кости. «Пустяки», — сказал я, — «зато вы поймали свою ленту». «Да-да», — ответил он с просиявшим лицом, — «она ведь принадлежала самому Тауни. Слушайте же, он собирается говорить». Мне очень захотелось узнать, что за странное извращение побудило в его теле и сознании столь повышенный интерес к такому отнюдь неприятному зрелищу, как казнь троих преступников. Пожилой мужчина, стоявший позади хромого юноши, подергал его за рукав. «Пойдем отсюда, мастер Фрэнк. Ваш дядя рассердится. Вы ведь уже получили свой сувенир? Пойдемте, иначе нам не добраться до дома в таком тумане». Юноша раздраженно повернулся к нему. «Я пойду тогда, когда захочу. Помолчи». Пожилой слуга, во всяком случае, так я определил про себя его роль, повиновался. И в это время толпа зашумела, требуя тишины. Тауни заговорил. «Я почувствовал, что слева на меня больше никто не напирает, и заметил, что человек, поймавший кольцо, исчез». Толпа опять заполнила освободившееся пустое место. «Я вижу», — сказал пират, взглянув на неподвижно свисающий черный флаг, похожий в тумане на ворона, усевшегося на шесте, «что мне оказали честь, подняв на гафеле...» Примечание. Гафель — наклонная часть рангоута, прикрепленная одним концом к мачте и служащая для растягивания верхней стороны трапециевидных парусов. «Цвета моего флага? Я многое пережил под этим флагом, и я не боюсь умереть под ним. До меня дошли слухи, что Его Величество считал меня моровой язвой и карой Божьей. Что ж, я мог бы наказать его еще сильнее. От всей души сожалею, что не удалось сделать этого». Подобные крамольные речи являлись прямой государственной изменой. Однако они пришлись по душе зрителям в такой же степени, в какой вызывали недовольство начальника стражи. Не могло быть сомнения, что в толпе находилось немало друзей и сообщников Тауни, собравшихся здесь, чтобы проводить его в последний путь. В густом непроглядном тумане можно было ожидать всего, вплоть до попытки спасти приговоренных. Капитан стражи отдал короткий приказ, и солдаты оттеснили нас от эшафота. Толпа зашумела, как разъяренное море. Мушкетный приклад с размаха ударил в мой тощий живот. Подручные палача, не мешкая, схватили Тауна и поместили его между Бендалом и Даулингом. Глухой ропот, в котором можно было различить отдельные возгласы и проклятия, завершился общим вздохом, когда выстрел из пушки оповестил, что скамья из-под ног приговоренных выдернута, и три безжизненных фигуры закачались на концах веревок, смутно виднеясь сквозь желтоватую пелену тумана. Идти мне было некуда, и я бесцельно поплелся вместе с толпой, пока она не рассосалась, оставив меня в полном одиночестве.